Слава Богу. Мы сегодня очень много раз слышали то утверждение, которое записано в послании к Галатам, 3 глава, 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И я желаю прочитать стих для тех, которые крестились во Христа и облеклись во Христа. Стих пожелания. Ты выбрал жизнь, когда Христу поверил, когда Ему грехи свои отдал. Открылись пред тобой спасение двери. Зачем еще нужна была вода? Зачем сомкнулись над тобою волны, и от прохлады сердце сжалось вмиг? Чем Бог твое спасение дополнил? Чего ты при крещении достиг? Нет, эти воды не случайны были. Ты к Господу сегодня ближе стал. Не от чистоты тебя омыли. Крестился ты по вере в смерть Христа. Ты умер для греха, чтоб жить для Бога. Ты принял благодать на благодать. Пойдешь ты христианской дорогой, чтобы похожим на Иисуса стать. Ты должен был воскреснуть Божьей силой, все старое оставив под водой. Не поднимают мертвых из могилы. Ты выходил из чистых вод живой. Как будто ничего не изменилось, все тот же ты, улыбка, голос, взгляд. Но при крещении тайна совершилась, Бог в Сына Своего облёк тебя. Господь расторг все дьявольские узы и вечный заключил с тобой завет. Твой ветхий человек распят с Иисусом, воскрес Христом твой новый человек. Тебе дано сокрыться в Божьем Сыне, тебя благословляет сам Господь. Смотри на Иисуса, пусть отныне Дух побеждает немощную плоть. Да не страшат тебя земные беды, что б ни случилось, небо впереди. Христос, твоя надежда и победа. Ты, чадо Божие, теперь иди. Ты выбрал жизнь, и доверяй все цело рукам Христа, Его святой любви. Пусть станет для тебя одеждой белой Иисуса праведность, и так живи. Аминь.